Семен все порывался сводить меня в баню. Это такое место, где температура воздуха разогревается до 100 градусов. А если брызнуть на печку водой, внутреннее давление в организме подскакивает до критического, и система охлаждения тратит колоссальное количество воды, чтобы дать человеку шанс. Но потом все участники этого мазохистского мероприятия начинают хреначить друг друга вицами из березовых или дубовых веток. Внимание! Заблаговременно вымоченных в кипятке. Да, я, конечно, бог войны, повидал в жизни много жести, но это даже для меня перебор. В общем, мне пришла в голову идея оттягивать момент похождения в баню до последнего. Уж больно сомнительное мероприятие. А пока мы летели на Патрике, я успел полюбоваться видами ночной Москвы с высоты птичьего полета. Красиво, конечно, но столица империи, это как фильмы National Geographic про Австралию, посмотреть иногда интересно, но, чтобы ехать в эту прекрасную страну, где абсолютно все пытается тебя убить, идея крайне сомнительная. Прилетели, сообщил Студнев. Сейчас мы с Жоржиком посмотрим, где свободнее на дорогах, и составим для вас маршрут возвращения. Тут рядом есть выезд на платную трассу, там ограничение скорости 300 км в час. Да и машин нет, потому что никто не хочет платить 50 рублей. В общем, сейчас глянем, как лучше доехать, и скинем. Благодарю. Я вручил наушники, и выйдя из вертолета, зачем-то пригнулся. Это получилось на автоматизме. Как будто моих 1,78 м хватит, чтобы случайно дотянуться макушкой до винтов. Кот и девчата поспешили за мной. Меня укачало, выдохнула голубика, когда мы зашли в лифт высотки. Ненавижу вертолеты, а кто их любит? Выдохнул кот и начал истерично облизывать бока. Самый дерганный вид транспорта. Военные и полярники. Ириска показала большой палец. Ну, просто обожают. Спустившись вниз, мы направились к небольшому домику, который издалека можно было принять за типичный двухэтажный коттедж. Правда, он сильно выделялся на фоне элитных высоток, которые могучей стеной окружали прекрасный пруд. Говорят, из этого водоема каждый год достают по сотне трупов, усмехнулся кот. Ой, да чего ты чешешь, возмутилась Ириска. Тут культурное и историческое место Москвы. Ну-ну, Аннушка уже пролила масло. Бу-у-у-у, засмеялся сгусток меховой тьмы. Тоже мне, бегемот, хмыкнула горничная. Эй, ненавижу, когда меня так называют. Распушившись, кот бочком пошел на Ириску и цапнул ее за лакированную туфельку. Это Джим Мичу, придурок. Горничная рявкнула так, что с многочисленных деревьев взлетели птицы, а несколько ребят, дающих интервью странному пареньку, разбежались в разные стороны. Панториска, гордо задрав хвост, кот подошел к небольшому окошку и запрыгнул на миниатюрный подоконник. «Васильич, отворяй ворота», приехала суета. За окошком послышалось копошение, и спустя мгновение на улицу выскочил дед с двустволкой. «Ах ты ж говна мохнатого кусок», зарычал неожиданный персонаж в ватнике. «Как посмел явить сюда свои меха? Ой, госпожа фон Бетховен, господин Носокин, простите, Васильич, ну ты чего, как не родной», усмехнулся кот, вертясь на подоконнике. «Думал, мы с тобой больше не увидимся, а можете убрать ружье?» поинтересовался я. «Да там патроны с солью, не переживайте, Федор Александрович», как ни в чем не бывало ответил Васильич. «Ты глухой?» Голубика на дикой скорости отобрала ружье и, разрядив, разобрала на две части. «Будешь еще своей пуколкой размахивать перед хозяином? А, госпожа Голубева, вы так выросли», обрадовался дед. «Я вас и не признал, вот ведь подлиза старая. Ты хозяина должен с хлебом с солью встречать, а не с ружьем, понял, Агни?» «Спокойно, давай без грубости», я поспешил успокоить разбушевавшуюся супергероиню. Та лишь театрально фыркнула, и, отбросив части ружья, спряталась за меня. «Простите, старого, этот кот мне в свое время всю плешь проел, вот я и обозлился. Сперва думал, мерещится, думал, он уж помер давно, а нет, стоит на подоконнике, голубем кружится, хвостище задымает». Поправив старый ватник, Васильич внимательно всех оглядел, но... Кто старое помянет, тому и глаз вон. «Вы КХМ, каким судьбами, господа и дамы?» «За машинками», ответила Ириска и показала документ о моем вступлении в наследство. «Да, Иннокентий бы очень обрадовался, узнай он, что его сокровища достались именно вам, Федор Александрович». Из искреннего подлизунства наврал Васильич и, вытащив пульт, нажал на кнопку. Огромные жалюзи тут же отползли вверх, открыв для нас проход внутрь. «Все в целости и сохранности. К вам подъедет автовоз?» «Нет, Пока заберем пару штук, за остальными вернемся позже. Вы тут до какого года? Иннокентий дал мне 100 тысяч в 14 году. Так что, я тут, до смерти. Радостно ответил старик. Не знаю, когда меня уже Бог к себе призовет. Да скоро уже, не переживай. Ответил кот и нагло уселся на сапоги Васильича. Тот, конечно, разозлился, но виду не подал. Вот еще 10. Я отсчитал 2 купюры и вручил старику. Ириска даст мой номер. Как только разберемся с машинами, дам еще 10, так сказать, в благодарность. Да не надо мне, ваша светлость, я еще те 100 тысяч не потратил, лежит в банке, процентики капают, а мне, что, много и не надо. Жена почила давно, сын от меня отвернулся, сказал, что Иннокентий, убийца и говнюк, мол, на таких работать нельзя, а я-то как от хозяина своего отвернусь. В общем, Максимка в Сочи укатил, мы не общаемся. Так что деньги мне тратить некуда. Ем я мало, а на чекушку по субботам всегда денег найду. Сменщик есть? Поинтересовался я. Да, но он сейчас спит. Рекс, он у нас немец чистокровный. Врагов за милю чует. Ага, понятно. Я вложил 2 купюры в карман ватника. На всякий случай, Васильич. Дают, бери. Жизнь штука непредсказуемая. Спасибо, ваша светлость, за щедрость. Ни за что. Мы зашли в темное помещение. Сразу видно, кто комплексовал из-за номера 2 в семье. Во-первых, все было отделано шикарными металлическими конструкциями. А сколько в гараже декора? Да если бы мне не сказали истинное предназначение этого помещения, то я был подумал, что мы пришли в музей. Вазы, украшения, непонятные блестящие штуки. Стоп, а это, что средневековые доспехи, которые держат хромированную выхлопную систему вместо копья нет? Ну это перебор. А еще под потолком можно было увидеть серебристую арку с буквой А посередине. Красиво, но слишком вычурно. Во-вторых, машин оказалось больше, чем в списке. Может быть, друзья Кеши определили сюда свои повозки на временное хранилище? В любом случае, мне пока не до этого. Мы пришли за транспортом, а не решать вопросы с продажей авто. Дорогие леди, кот сдернул чехол с фиолетового седана. Это бронированная красотка ваша. Мазерати. «Какая красота!» – обрадовалась Ириска. «Ты погоди, мальчики всегда выбирают себе самые лучшие игрушки!» – хмыкнула голубика. «Показывай, Махнач, что выбрал ты!» «Ой, да так, ничего особенного!» Кот подбежал к следующему автомобилю, накрытому брезентовым чехлом. «Всего лишь Астон Мартин Джеймса Бонда!» «Ах ты пушистый мерзавец!» – фыркнула Агни. «Я так и знала, что нам попадется посредственная четырехдверка, а вам, дорогущие купе!» Вот такие автомобили можно было назвать произведением искусства. Тут виден стиль и дизайн. Эх, искре до такого еще расти и расти. Красиво. А оно заведется? Поинтересовался я. Кеша никогда не хранил тачки на сухую. У него всегда могло появиться спонтанное желание пожогать на патриках. Семен принял человеческий облик и открыл мощную дверь. Поехали. Иначе вечеринка начнется без нас. Несмотря на почтенный возраст, внутри Астона было комфортно. Он, как и кабан, выглядел дорого и роскошно. Эх, была бы тут дымовая завеса и пулемет из фар, как в фильме, цены бы ему не было. Семен повернул ключ, и благородный англичанин тут же зарычал. Девчонки не отставали, Ириска уже вовсю газовала. «Так, граждане, только давайте без гонок по Москве, ладно?» – попросил я. «Нет, какие гонки, брат?» – злорадно усмехнулся фамильяр. «Так слегка прогреем старушку перед платной трассой». Глаза Ириски горели, она уже задорно смотрела на нас, всем своим видом говоря, ну, держитесь, ох уж эти веселые люди со своим неугасающим детством в пятой точке. Профессор Князев никогда не считал себя верующим человеком, для него само понятие Бога было чуждо, ведь наука в любом случае все объяснит, должна объяснить, но каждому человеку порой нужна вера в чудо, особенно, когда очень долго сидишь в запертом помещении, в ожидании своей неминуемой гибели, а вариантов умереть была масса, от отравления консервами с нарушенными условиями хранения, до спонтанного желания выйти на территорию комплекса и получить 9 грамм свинца от злобных роботов. В дни своего одинокого отчаяния, Георгий Викторович начал размышлять, а почему так вышло, ведь у любого события есть причина, наверняка, и у внезапного заточения Князева она тоже присутствовала, иначе быть не могло. Но сколько бы старый ученый ни гадал, сколько бы ни пытался высчитать взаимосвязь, все говорило о том, что это произошло случайно. Просто, не повезло. А это, но никак не хотела поддаваться привычной для Князева математике. Теория вероятностей, да, конечно, даже, если считать по ней, то попадание на арест с последующим внезапным заключением и не менее чудесным освобождением, самое, что ни на есть, флюктуация, то есть наименее вероятный вариант развития событий. Такого не бывает в реальной жизни. И вот тут Георгий Викторович, наконец-то, прозрел. Арис стал для него настоящим чистилищем, местом, где душа проходит истинное раскаяние за все свои грехи, а за плечами Князева их накопилось немало, наоборот, даже слишком много. О, сколько невинных душ он загубил в свое время, потому что, был искренне уверен, наука важнее всего, она стоит на первом месте, иного не дано, и все те жертвы, принесенные на алтарь науки, в итоге, спасут миллиарды жизней. Разве же это недостойный вклад в будущее? Может быть, только вот, Георгий Викторович не учел, что за все в этой жизни нужно платить. Он стоял на коленях, молился Богу, в которого до сего момента никогда не верил, плакал горькими слезами, спрашивал у толстых стен, есть ли шанс, но ответ увидел только недавно. Осокин, каким бы дьяволом себя ни выставлял, настоящий ангел-хранитель, и именно он пришел, чтобы дать Князеву второй шанс, шанс на искупление, шанс доказать, что еще не все потеряно, и старый ученый сможет принести людям пользу. Сперва вопрос он хотел решить вопрос с Соней, младшей дочкой Мерлина. Георгий Викторович буквально поклялся самому себе, что обязательно спасет девчонку любой ценой. А теперь, будет немного больно, но это необходимо, строго произнес Князев, проверив шприц. А вы уже, когда-нибудь такое делали? Доктор, испуганно вздохнув, спросил привязанный цепями к койке Корней. «Еще нет, но, когда-то же надо начинать, верно?» Улыбнулся Георгий Викторович и ввел иглу в вену парнишки. «Это серьезный мышечный релаксант. Он необходим, чтобы максимально безопасно сделать влог для твоего тела. Влог – это еще что? Внутривенное лазерное очищение крови. Я настоял, чтобы к нам поставили хотя бы один аппарат. Очень повезло, что Артов был крайне щепетилен и хорошо законсервировал установку. Я уже все проверил. Она до сих пор в отличном состоянии. А это больно? Нет, для обычных людей совсем безобидно. Но вот с дрянью, которую ты себе вколол, это может только усугубить ситуацию. Звучит так себе. Да, ну, брось ты это бесполезное нытье. Между прочим, тебе очень повезло, что у нас одна из мощнейших лазерных установок. По крайней мере, была на момент 91-го года. В общем, не переживай, если начнешь превращаться, вон то титановое сверло, обработанное зачарованной керамикой, тебя утихомирит. А вы умеете успокаивать? Еще бы, просто, ты зря называешь меня доктором. Георгий Викторович подкатил койку с Корнеем к огромной лазерной установке. Но уже слишком поздно бояться. Либо мы даем тебе шанс, либо сверло, третьего не дано. Я сам сделал свой жизненный выбор. Вздохнул Корней, и на кой черт повелся на синего, еще и Цезарь, который корчил из себя друга, соловьем пел, как здорово быть вором, мы же грабим не людей, а государство, бесплатный сыр, друг мой, только в мышеловке. Князев начал прикреплять провода к парнишке, и чем раньше ты это поймешь, тем лучше будет. Тут вот, в чем дело, современную молодежь учит, что нужно жить для себя, что уже не надо, как в советские годы, днями и ночами пропадать на работе. Закончились времена перестройки, но молодежь интерпретирует это неправильно. Они думают, что им все обязаны, что они могут получить ресурсы просто так. Новое поколение исказило само понятие «жить для себя» и теперь требуют условной халявы. Сам же понимаешь, что без труда не выловите рыбки из пруда. Нужно искать себя, искать то, чем ты хочешь заниматься, и приносить пользу окружающему миру, но при этом не забывать про свою жизнь. Понимаешь, во всем важна гармония, и золотая середина, теперь понимаю, а толку-то, я не говорил, что шансы на успех нулевые, я говорил, что они очень маленькие, а так, если нам повезет, ну, присядешь на 6 лет, будешь хорошо себя вести, через 4 отпустит пауда, я считаю, что это хорошая расплата за грехи, ты, только, не ведись на тамошние разговорчики, народ на зоне специфический, в плане, что они там не всегда исправляются. У нас хоть и исправительная система, но на самом деле она просто наказывает. Для обычного человека это в большинстве своем все, конец. Но самое плохое в том, что многим нравится. Для них это свое общество, понимаешь, как в «Джентльменах удачи». Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Никогда не задумывался об этом в таком ключе. Ладно, потом, надеюсь, еще хватит времени все обдумать. Готов? Князев надвинул на глаза защитные очки для газовой сварки. Готов, уверенно ответил Корней и зажмурил глаза. С Богом, выдохнул Георгий Викторович и щелкнул рубильником. Аппарат загудел. Ярко-красный свет мгновенно осветил все вокруг. Показания в норме. Увеличиваю мощность. Супер, прокряхтел Корней. Пульс резко подскочил. Тело грабителя начало потряхивать. Держись, осталось всего ничего. Я стараюсь, стараюсь. Продолжайте. Когда свет стал настолько ярким, что даже сквозь темные очки приходилось немного щуриться, Корней выгнулся и начал жадно глотать воздух. От его кожи пошел пар. Пульс улетел далеко за критические отметки, и теперь его сердце больше напоминало поршень внутри двигателя спортивного автомобиля. «Еще бы чуть-чуть, совсем чуть-чуть, все, вырубаю», – прокричал Князев и хотел выключить аппарат, но свет в помещении моргнул, а затем весь рис на долю секунды погрузился во мрак. Когда лампы дневного света снова с треском включились, Георгий Викторович с ужасом обнаружил, что тело парнишки обмякло в койке. Из его рта вытекала пена, а руки и ноги до сих пор потряхивало. Пульс превратился в полоску, тонкую, безжизненную. Вот он, истинный автограф госпожи смерти. Нет, мы так просто тебя не отпустим. Вытащив шприц с фиолетовой жидкостью, Георгий Викторович аккуратно вколол содержимое в вену Корнея, но пульс продолжал оставаться ровной нитью. Ну-с, поехали. Непрямой массаж сердца был единственным способом, хоть как-то запустить погасший мотор и прокрутить через него живительный антидот. Давай, ну, Князев начинал злиться, но не парнишку, которого обманули злые бандиты, а в первую очередь на себя. Неужели он ошибся? Неужели это не второй шанс? Но полоска едва заметно колыхнулась. Затем еще раз, вот, возвращайся, я знал, что ты попал ко мне не просто так, иди на голос, слушай меня, я здесь. Пульс практически полностью восстановился. Корней широко распахнул глаза и начал вдыхать воздух. Ой, как больно, понимаю, мы нехило повысили твою температуру. С облегчением выдохнув, заключил Георгий Викторович и похлопал парня по плечу. Аппарату, как мне кажется, хана, но зато ты теперь в безопасности. Вы уверены? Ну, если хочешь, давай убедимся. Князев вытащил из кармана докторского халата индикатор крови и взял анализ из пальца Корнея. Так, красный, все хорошо, в зомби ты не превратишься, это радует. С облегчением выдохнул парнишка. Не радует только то, что ребят мы так и не спасли. К сожалению, шанс выпадает не всем. Считай, тебе повезло. Если бы я не додумался ввести антидот после прогрева крови, черт знает, что бы из всего этого вышло. Вы же усовершенствуете свой препарат для других, придется. Если у твоих друзей налажено производство, то значит есть очень большая вероятность, что они смогут сделать армию из неконтролируемых мутантов за очень короткий промежуток времени. Поэтому, как закончу со второй партией сыворотки для спасения одной очень милой девочки, сразу же примусь за антидот. Не переживай, я закончу быстро, Георгий Викторович. В зал вкатился Исаак и врезался в стену. Что такое, друг, Георгий Викторович? Искин перевел жуткие глаза в сторону ученого. Сигнатура сходит с ума. Из-за лютого скачка напряжения в комплексе начался хаос. Ничего страшного. Главное, чтобы незабудка не сошла с ума. С ней все в порядке. Но боюсь, у нас проблема посерьезнее. Обрадуй. Дверь открылась. Вот дерьмо, ужаснулся Георгий Викторович. Срочно вводи комплекс в режим чрезвычайного положения. Зови всех солдат. Активируй незабудку. А если оно уже в комплексе, тогда жить нам осталось очень недолго. Глава 21. Ситуация в комплексе накалялась. Всюду горели красные аварийные огни, а вооруженный рогатый спецназ Осокина уже следовал к точке возможного появления противника. Кто это может быть? Поинтересовался Корней, внимательно глядя на мониторы с камер внутреннего видеонаблюдения. По сути, кто угодно, ответил Князев. Но ты тут, давай не борзей. Я все прекрасно понимаю, но ты, заключенный. Доктор, я умею стрелять, я смогу вас защитить. Парнишка указал на лежащий возле старого компьютера потрепанный пистолет Макарова. Исключено, строго произнес Исаак и загородил собою выход. Разрешение на посещение нижних ярусов и засекреченных секторов есть только у охраны, дронов системы Незабудка, дронов системы Тульпа и приближенных сотрудников научного руководителя. Ни у вас, господин грабитель, ни у Георгия Викторовича таких прав нет. Поэтому, в случае выхода за пределы разрешенной зоны, дроны будут вынуждены вас ликвидировать. Да, что за бред, а если там тень, возмутился Корней. Таковы правила, друг. Пожав плечами, ответил Георгий Викторович. Федя, хороший мальчик, понимающий. Он дал мне шанс, а я даю этот шанс тебе. Поэтому, давай-ка не будем рыпаться, куда не надо, ладно. Силовики займутся проблемой, если оно не выбралось. Вот вы говорите, может быть, кто угодно, но повторяйте про оно. Что вы под этим имеете в виду? Оно или, как его прозвали в комплексе Арис, объект 248, крайне опасное существо из другого мира, пояснил Исаак, чем-то напоминает куницу, только размером с немецкую овчарку, и разрушение от нее побольше, чем от чужого. Типа она, тень, относительно, ответил Искин. Тенями принято называть существ, которые выходят из трещины, а это, дверь. Чем дверь отличается от трещины? Это вычислительная система, которая ищет временные потоки. Но я и сам мало, что про это знаю. Очередная игрушка Гаврюхи Осокина, отмахнулся Князев. Ты, давай, вопросов меньше задавай. Это засекреченный объект, а не госпиталь. Я видел глобус, на нем ваша фамилия. Чем вы тут занимались? Ты глухой, рассердился Георгий Викторович. Послушай, Кор, я добрый, потому что набедокурил в свое время, и больше не хочу отнимать жизнь, а Федор разговаривать не будет. Он порубил твоих друзей в фарш, а тебя оставил, как лабораторную мышь. Ты знаешь, что делают с непослушными лабораторными мышами. Я вас услышал, извините. Просто, я же не сбежать хочу, а защитить вас, если что-то пойдет не так. А как я смогу защитить, если даже не знаю, от чего защищать? Профессор, из динамика прохрипел голос Козлика Аркадия. Тут все чисто, периметр пуст. Но это как бы его так назвать? Портал, он открыт. Ну, или мне так кажется. У меня помехи на мониторах, Аркаша, ответил в большой микрофон Князев. Я не вижу, что творится в отсеке с дверью. Опиши, вот эти ваши звездные врата или, как вы их называете, дверь. В общем, оттуда выходит сияние. Но счетчик Гейгера молчит. Садись за ближайший компьютер. Вообще, за любой. Главное, чтобы работал. Хорошо, сел. Ищи клавишу «Ввод». Наш. Ка-ха-ха-ха-ха. Ка-ша-ша-ша. Твою мать. Пф-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Голос Аркадия резко оборвался. После протяжного пиликанья, свет в комплексе снова погас, но в этот раз уже минуты на три. Ничего не вижу. Корней вытащил старенький телефон из барсетки и включил фонарь. Ао, боже. Исаак, это что, органы? Нет. Просто внутренние обои сменил. Что ты, вообще, такое? Тень, мне запрещено рассказывать о своем происхождении людям без доступа. Но зато могу рассказать анекдот. Что? А спонсор сегодняшнего вечера? Надувная кукла Вуду. Надувная кукла Вуду. Мстить? Приятно. Ахахахахахахахахахахаха. Чего, доктор, что это такое? Не обращай внимания. Он так пытается уменьшить наш уровень стресса. Жесть. Лампы снова с треском зажглись, осветив центр управления. Наконец-то, Аркаша, взволнованно произнес Князев в микрофон. Аркаша, доложи, что там у тебя, Аркаша. Профессор, прием. Фу-ух, мы на связи. Дверь закрыта. Повторяю, дверь закрыта. Тяжело дыша, ответил Козлик. Что у вас там случилось? Из портала вышел, как нам показалось, человек. Он был одет в кожаную куртку и шлем с жуткой маской. Вооружен он был, Стечкиным. Что, Аркаша, ты уверен? Парни, все видели? Да, все, кто стояли рядом, видели. Он вышел и начал говорить на странном языке. Ему Данила сказал не кипятиться. Человек тут же остановился и поднял руки. Потом подошел к Милману и спросил, что тут происходит уже на русском языке. Милман ему сказал, что он на земле, в комплексе Арис. Тот парень начал бормотать какую-то чушь про конец света, Марс и своих детей. Но потом дверь начала схлапываться, и наш гость благополучно свалил обратно. Все, Исаак, проверь все сигнатуры. Дверь точно закрылась? Да, все встало на свои места. О, как интересно. Сможешь показать мне, что это было? Никак нет, Георгий Викторович. Все отчеты я смогу обнародовать, только когда вернется Федор Александрович. Комплекс в безопасности, заражений нет, все хорошо. Последствия сбоя устранены в автоматическом порядке. Чудно, а большего мне и не надо. Князев приблизился к микрофону. Аркаша, поднимайтесь назад. Последствия сбоя устранены. Принял. Поднимаемся. Извините. Корней жалобно посмотрел на Князева. Что такое? А, как откинусь. Можно устроиться к вам уборщиком, рано или поздно я привыкну к ребячеству своих верных помощников, но пока приходилось с ужасом наблюдать за тем, как стрелка спидометра приближалась к отметке в 250. Увы, современные технологии победили классический подход, поэтому Мазератти уверенно шла впереди. Конечно, Семен ворчал, но и не думал отставать от девчонок. «Ох, жаль, тут нет пулеметов в фарах. Ох, жаль», — приговаривал он, когда Ириска издевательски подмигивала ему аварийкой. До места встречи добрались крайне быстро. Правда, реальность оказалась жестокой, и мы дважды останавливались на заправку. «Нет, ну а что, это не форсаж, тут бензобака на большой скорости хватает очень ненадолго. Господи, господи, господи!» Семен с ужасом смотрел на то, как сумма на мониторе заправочной колонки неумолимо росла. «Это просто ужас. Он, конечно, красивый, но чрезмерно прожорливый. Успокойся. Платить все равно не тебе», — усмехнулся я, протянув заправщику купюру. «Так что, не драматизируй. Скажи спасибо, что девочки тебя ждут». Мазератти стояла на выезде с заправки и издевательски моргала поворотниками. «Им просто повезло, что я не на кабане. Ох, с Мерседесом я бы эту итальянскую игрушку порвал. Да, ладно тебе. Проигрывать тоже надо уметь. Я французский аристократ». «Ладно, бывший французский аристократ. В моих венах течет кровь воина и сексиста. Давай, поехали. Нам еще улью голову отрезать. Там и поквитаешься за все свои унижения на дороге», — хохотнул я. «Жду не дождусь». Пустынная платная дорога действительно больше напоминала гоночный трек. Мимо нас то и дело проносились спортивные автомобили. Конечно, никто не позволял себе разгоняться больше 200 км в час. Никто, кроме нас. Но тут я был бессилен. Детишки закусились не на шутку, продолжая сжигать литры бензина. «Я очень негативно отношусь к электрическим машинам», — начал Семен, злобно глядя на стоп-сигнальные огни Мазератти. «Но помня их невероятную динамику, не отказался бы сейчас пересесть на какой-нибудь Тайкан». «А почему негативно?» «Потому что это жуть, как неудобно, и в целом кажется малость искусственным. А тут двигатель внутреннего сгорания. Да, он жрет много топлива, но я его слышу и чувствую. Вот она, истинная британская мощь. А я не люблю электромобили, потому что их продвигают долбаные лицемеры», — вздохнул я. «Какая еще экология, когда для производства батарей они выбрасывают в атмосферу столько дерьма, что все ДВС мира нервно курят в сторонке. Хреново это. Надо переходить на спирт». «На спирт мы с тобой перейдем, когда закончим с ульем», — хитро подмигнув, ответил Семен. «Да уж, его желание наслаждаться жизнью никогда не угасает. И, с одной стороны, это даже здорово. А тем временем, мы прибыли на военный аэродром. Максим Геннадьевич Покровский», — представился относительно молодой мужчина в синем мундире. Выглядел он, как говорят местные, бесяче смазливо. Вечно был дружелюбным и улыбчивым. Но самое мерзкое, что подвох отсутствовал. Покровский просто сам по себе был такой. «Очень рад познакомиться». Острые черты лица и элегантно уложенные волосы пепельного оттенка делали нижегородского губернского похожим на типичную модель из рекламы мужских духов. «Ну, это те, которые бегают по крыше и томно смотрят в камеру. Вроде, духи мужские, а реклама, как будто, для девочек. А еще я сразу обратил внимание на кольцо. У нижегородских губернских оно было из серебра и с ярко-голубым топазом. И, что самое занятное, на фоне колец московских и пермских губернских оно казалось крохотным. Этакий современный минимал». «Рад знакомству», — ответил я, выйдя из Астана. «Как добрались?» «Уф». Покровский указал на толпу танков, БТР и боевых машин десанта с крутыми пулеметами на башнях. «Тяжко, господин Носокин, но все это сейчас не имеет никакого значения. Улей, грязь, которая на протяжении 30 лет отравляла мой город. Поэтому, когда я узнал, что вы идете в бой, то сразу же вызвался помочь». Нижегородский губернский явно что-то не договаривал, но тем не менее, его желание уничтожить улей было искренним. «Это хорошо, а то у меня закрадывались мысли, что мои новые союзники вполне могли оказаться друзьями Улья. Тогда пришлось бы крайне несладко. Очень рад. Сами понимаете, в нашем деле лишних не бывает, судари». К нам подошел Студнев. «Времени остается совсем немного. Я попросил УИСП проконтролировать, чтобы полиция была на чеку. Но вечно мы сдерживать город не можем. Скажу больше, полиции тут доверять нельзя. Они явно на прикорме у Улья». «С чего такая информация, Федор Александрович?» — нахмурился московский губернский. Это серьезное обвинение. Вы же понимаете? Понимаю. А еще понимаю, что огромное производство без поддержки друзей из департамента не организуешь. Да, что уж там, мы с вами все это прекрасно понимаем, просто не хотим признавать очевидный факт. Поэтому, у меня вопрос, вы готовы идти со мной до конца? Я внимательно посмотрел на губернских, от их ответа зависел дальнейший исход нашей операции. Без уверенности в том, что все пойдут до конца, я им свою спину прикрывать точно не дам. А, как иначе? В голосе Покровского слышались нотки легкого возмущения. Вот это сразу видно, заинтересованный человек. Я готов, уверенно ответил Студнев. Мы собрали тут армию не для того, чтобы заднюю давать. К тому же, они свой выбор сделали. Мне стало спокойнее, улыбнулся я. Это, конечно, хорошо. Московский губернский огляделся по сторонам. Но, как я уже сказал, время малость поджимает. Кто поедет добывать информацию? Я, конечно. Господин Носокин, вы уверены? Уверен ли? Да я родился для этого. Но нужна точка, из которой у нас будет доступ к любому месту в округе. Это не проблема. Остановимся в Шкрибино. Там заправимся и будем ждать координаты, ответил Студнев. Господин Носокин, 2 часов вам хватит? Постараюсь управиться за один. Прогуливаясь между ярко разукрашенными автомобилями, Крачик любовался ночным небом. В последнее время правой руке синего крайне редко удавалось побыть в полном одиночестве. Вечно какие-то дела, непонятные люди вокруг, и злоба босса, неконтролируемая ярость, которая вытекала в побои и насилие. И в те редкие моменты, когда Крачику удавалось оставаться наедине с собой, он размышлял, а как бы сложилась его жизнь, не произойди 8 лет назад той жуткой истории. Что было бы, если бы все остались живы, и если бы не пришлось вступать в ряды самой огромной преступной группировки Российской империи. Раньше Крачик искренне верил, что настоящих злодеев не существует, что все это – выдумки киноделов и писателей, что даже те, кто ведет свои дела за границей закона, на самом деле – вполне обычные люди. Но правда оказалась намного хуже. Синий, как и все люди из этой жуткой сферы, имели отвратительную профессиональную деформацию. Они не ценили чужую жизнь. Все окружение было для них чем-то вроде инструментов, функций, которые можно использовать сугубо по своему разумению. А Крачика воспитывали совсем иначе. В него с самого детства вселяли мысль, что человечество – это единый организм, что все люди равны, и, что у Крачика, даже если он будет занимать высокий пост, нет никакого права эксплуатировать других. Но как же все быстро изменилось. Синий был жесток, и все его буйные выходки даже рядом не стояли с тем, что он сотворил с Крачиком. Создал безвольную куклу, которая должна слепо подчиняться приказам. И, что самое мерзкое, где бы Крачик ни спрятался, Синий обязательно найдет его и заберет обратно. Ублюдок даже не оставил своему подопечному шанса уйти из жизни самостоятельно. Все из-за проклятой сыворотки, которая мгновенно заживляла раны. И окажись Крачику исполнителя желаний, он бы тут же попросил стать снова смертным. Чего грустишь? Из гаража вышел Алан, старый механик. Он вытащил сигарету и закурил. Люди недооценивают смерть. Вздохнув, ответил Крачик и присел возле выхода. А я молюсь каждый день, чтобы хоть кто-нибудь пришел и спас меня. А если там ничего нет? Улыбнулся старый механик и выдохнул облако темно-синего дыма. Мне уже не важно, Алан. Я слишком много взял и слишком много увидел. Да и буду откровенен. Смысла дальше жить я не вижу. Этот твой босс так и не сказал, когда ты расплатишься со своим долгом. Его ответ: еще долго. Даже не надейся. Типичный босс мафии. Но ты не огорчайся. У всех таких боссов есть один маленький нюанс. Какой же? Рано или поздно они умирают. Жестоко, кроваво, мучительно. Знаешь, я верю, что твой босс закончит так же. Ты не представляешь, что такое улей. Без названия и имен, друг. Мы же договорились. Алан поднял руку в знак протеста. Я понимаю, что твоему боссу плевать. Ты можешь прийти в полицию и рассказать все, что знаешь, а они лишь посмеются. Но я человек осторожный. Мне, в отличие от тебя, есть что терять. Потому, давай-ка мы с тобой продолжим называть его боссом, а всю эту дичь, которой он управляет, контрой. Ладно, прости, я уже настолько привык, что все знают, вздохнул Крачик, что даже, как-то не задумываюсь. Это же самый настоящий беспредел, если подумать. Бизнес, друг, когда он был честным, даже и не знаю. Когда я жил в Союзе, у нас тоже все были равные, но, кто-то, равнее, тоже были преступные группировки. А, что было в 80-е? О, друг, ты бы знал, вот так посмотришь на императора, смахнешь слезинку, и скажешь, спасибо, отец, что пришел и все исправил. Сейчас времена другие, приятные, теплые, дышать легче. Сыпишь соль на рану? Нет, друг, просто, тонко намекаю, что не хочу терять свою свободу. Поэтому, выражайся аккуратнее, а твоего босса, шлепнут. Вот увидишь, он хитрый, умный, и очень продуманный. Для него жизнь, шахматы. У меня иногда ощущение, словно он видит будущее. Нельзя узреть будущее, друг, оно постоянно меняется. Вот сейчас, к примеру, я швырну бычок не в урну, а под Тойоту Супру Игорька. Завтра он должен на ней в кольцевых гонках участвовать. И так вышло, что ты случайно не закрутил патрубки насоса. Под Тойотой скопилась маленькая лужица бензина. Мой окурок ее поджег. Пламя перекинулось на машину. Машина сгорела. Игорь не поехал участвовать в гонках. Не прорекламировал этих. Что там у него за спонсоры? Магазин строительных товаров? Кто-то важный не увидел эту рекламу и заключил договор с другой конторой. Те разбогатели. Поглотили всех производителей стройматериалов. Накопили денег на ЧВК и свергли власть в империи. Вот это поворот. Утрирую, конечно. Но будущее не определено. Да и я в любом случае выкину бычок в урну. Потому что... это мой выбор. Алан потушил окурок и швырнул его в мусорное ведро. Потому, не вешай нос, умереть мы всегда успеем. Это не выход, и уж точно недостойный выбор. А босса твоего все равно шлепнут. Неужели даже тогда ты будешь желать себе смерти? Мне незачем жить, у меня нет цели. Все ради, кого я жил, погибли. Не зарекайся, друг, все еще будет. Конечно, иногда для этого необходим пинок. Знак, как любят говорить люди, верящие в судьбу. Как я пойму, что это знак? О, поверь, ты почувствуешь. С этими словами старый механик удалился обратно в гараж. Будет, но, когда, да и синего шлепнуть, никто не сможет. Эх, поскорее бы все это закончилось. Со стороны въезда раздался рев мощного двигателя. Неужто клиенты, в такой час, быстро поднявшись со стула, Крачик направился в сторону открытых ворот. На парковку вальяжно вкатился винтажный Aston Martin и фиолетовая Maserati. С автомобильного фестиваля, что ли? Но нет, дверь открылась, и из старого купе вылез. Осокин, приветствую. Дружелюбно улыбнулся он. Крачик, да, все верно. Что-то случилось. Случилось. Граф щелкнул пальцами, и Крачика кто-то схватил за плечи. Привет, дорогуша. Прошелестел ласковый девичий голосок, отчего по коже парня побежали мурашки, а замерзшее сердце на секунду ожило. Не рыпайся и больно не будет. Да я, как бы, не собираюсь. Зачем? Удивился Крачик. Расскажите, что хотите. Может, даже помогу. Надеюсь. Осокин внимательно осмотрел парня, а затем удивленно отступил на шаг. Желание умереть? Ты серьезно? Все настолько плохо? Приятель? Ага. Вздохнул Крачик и с грустью опустил взгляд. Откуда знаете? Чувствую. Ну, значит, должны понять. Не, вы можете меня побить. Прострелить колено там. Или, чего поинтереснее. Мне уже все равно. Но убить вы меня не сможете. Агни. Граф вновь щелкнул пальцами. Да, блин. Ну, что за облом? Нахохлилась обладательница самого ласкового голоса, и наконец-то вышла на свет. Крачик даже раскрыл от неожиданности рот. Таких красивых девушек он никогда не видел. Черные, как смоль волосы. Идеальные черты лица. А глаза, как будто два зачарованных аметиста. Вы модель? Поинтересовался Крачик. Ага. «Снимаюсь для Playboy с 76-го и знаю Хью лично», — усмехнулась таинственная незнакомка. Затем до нее, видимо, дошел посыл Крачика. Она смутилась и спряталась за графа. «Придурок, не говори таких вещей. С ума сошел, я тебя прикончу. Так я не против. Давай», — спокойно ответил парень. «Но мне все еще интересно, зачем вы пришли ко мне? Я уж было хотел просить кота, чтобы он искал твоих родственников и друзей». В голосе Осокина была такая глубокая грусть, как будто он смог заглянуть в бездну души Крачика и все понял. «Но у тебя и убивать некого. Давно, 8 лет назад, ваша светлость, механик сказал, тебя силком увели?» «Да, в целом, все так, но я же не совсем идиот. Расскажите, что хотите. Мы же не на сеансе у психолога. Мне нужен синий». Таинственная красотка с надеждой выглянула из-за плеча графа. «Не вопрос, уверенный, что сейчас сможет ее впечатлить», — ответил Крачик. «Да, блин, Возмутилась красавица и обреченно закатила светящиеся аметистовые глаза. «Я думала, ты хоть ради приличия будешь сопротивляться, и у меня получится тебя хоть немного попытать. Так попытай, я не против, серьезно. Можешь меня размазать об стену гаража, хотя, лучше не стоит». Алану и так работенки прикатило. «Давай, мы выйдем за пределы гаража, и ты меня четвертуешь. Я чувствую подвох», с подозрением посмотрев на Крачика, ответила красотка. «Федор Александрович, объясните, он подо мне», спокойно ответил граф. «Но его глаза не светятся зеленым. Нет, это уже другая сыворотка, модернизированная, как у Потехина. Прости, Агни, но пока ты остаешься без десерта, ибо если ты его поколотишь, он будет долго приходить в себя. Так, блин, он сам хочет, это неинтересно, тем более, если там Амни. О, нет-нет, я не хочу, боже, спасите меня, умоляю, я не хочу быть избитым тобой, а, помогите». Крачик изо всех сил пытался изобразить жертву, но в итоге у него получилось что-то типа максимально безэмоционального и холодного зомби, которого научили говорить, как фальшиво, отвратительно. «Все, ты меня достал, я к Ириске», недовольно фыркнула красотка и потопала к фиолетовому седану. «Впрочем, ничего удивительного», вздохнул парень и вновь посмотрел на графа. «Если вам нужен синий, то его база сейчас находится в Зеленограде, старое троллейбусное депо. Там у него развернуто производство огромного количества дряни, типа того же Эмни, только хуже. Слышал, в Перми парням сильно не повезло, превратились в зомби. Одного удалось спасти, но чудом. Собственно, он мне про тебя и сказал. А, механик, рад, что он выздоровел. Видишь ли, твой босс не просто вредитель и преступник, он самый настоящий маньяк. А мне же ты не сам себе вколол? Нет, у него часто крыша едет. Синий срывается на своих близких, иногда убивает, но чаще просто калечит. А мне стал для него чудом, а для меня билетом в ад. Я хочу умереть, но не могу. Пробовал разные способы, даже под поезд кидался. Ничего не помогает. Голова не страдала при твоих попытках? Нет, на удивление, только тело. А, что? Нет, ничего. Просто интересно. И, да, смерть, конечно, не гарантирую, но могу попробовать помочь, если ты не против. Я обреченный человек, как я могу быть против? Мало ли, я считаю, что у каждого должен быть выбор. Однако у твоего шанса будет своя цена. Какая? Ты сдашься полиции и расскажешь все, что натворил, а они уже сами решат, что с тобой делать. Недорого. Я согласен. Крачик пожал руку графа. Вам бы только обзавестись армией перед поездкой в Зеленоград. Синий наверняка уже в курсе, что вы приехали по его душу. Он соберет все силы, чтобы вас одолеть. Будьте осторожны, за это не переживай. Главное, жди. Улыбнулся Осокин и направился обратно к старенькому Астон Мартину. И запомни простую истину: даже когда самые близкие уходят, и кажется, что цели нет, у тебя еще 7,5 миллиардов людей на выбор. Даже с точки зрения математики, шанс очень большой. Я об этом не думал, ошарашенно ответил Крачик. Подумай, пока время есть. До встречи. Граф махнул рукой на прощание, и машины поспешно покинули территорию гаража. Король Блич собственной персоной, Алан, вытирая руки, вышел на парковку. Эх, жаль, не успел руки оттереть. Хотел его за все поблагодарить. Чего он от тебя хотел, ты не поверишь. Но, кажется, граф хочет шлепнуть моего босса. Кхе, а я говорил. Ну, все тогда, ждем результат этой шахматной партии. Результат? О, нет, я понял. Крачик побежал к Супре. Знак, Алан. Что, Осокин? Обрадованно прокричал парень. Он, знак, я уверен в этом. Да, но, я помогу Осокину. Я не имею права сидеть сложа руки, пока он там борется за мою свободу. Супра с диким визгом покрышек вылетела с парковки, оставив после себя облако белого дыма. Но не на чужой же машине. Впрочем, какая разница? Алан улыбнулся и тоже взглянул на ночное небо. Если звезды зажигаются, значит, это для кого-нибудь нужно. Все готово к отступлению, господин. Из коридора вышел лансер и протянул синему ключи от моторного катера. Хоть одна хорошая новость. Что с Крачиком? Телефон выключен. Тварь. Синий сжал кулак. Но, ничего, я разберусь с этой свиньей позже. Что у нас с периметром? Войска губернских и испуже окружили наш завод. Мусор рассказали, что обеспечит окошко на 25 минут, когда мы выплывем на поверхность. Хорошо. Синий выглянул на небольшой склад. Сколько заложили? 148 килограмм. Пластик, и он тоже. Отлично, рванет нехило. Значит, выпускайте наших лабораторных мышек. Пускай они завлекут сюда как можно больше военных. Даже немного жаль, что я не смогу увидеть лично этот фейерверк в мою честь. Главное, скажи им, чтобы брызнули на Асоки на нашим чудо-дезодорантом, а затем разорвали его на куски. Хочу, чтобы его обгорелый труп собирали по кусочек. Братан, со смотровой башни выглянул накачанный тип в бронированном костюме. Асокин идет сюда. Что? Синий злобно посмотрел на своего друга. Вован, какого черта, где охрана? Его тёлка всех перебила, и камеры сбоят, как будто кто-то перехватил сигнал. Мохнатый черт, сука, Симулус, прорычал бандит и направился к балкону. Вован, впусти этого огрызка, пускай и не по плану, но хоть лично увижу, как мои мышки его разорвут. Понял. Вован скрылся в смотровой башне. Ланс, ты за старшего, проследи, чтобы всю партию погрузили в катер. Синий протянул ключ обратно. И смотри внимательно. Заподозришь, что неладное, стреляй на поражение. Насчет Асокина я сомневаюсь. Но вот мохнатый урод со свой блохастой сукой горничной могли что-то разработать. Вот, как знал. Кеша же предлагал их грохнуть еще тогда. Тьфу, сердобольный стал. Понял вас. Лансер кивнул и быстро удалился в сторону лифта. Огромные жалюзи со скрипом начали подниматься. И спустя мгновение Асокин зашел в погрузочный отсек. Какие люди, и даже без охраны. Разведя руки в стороны, злорадно произнес Синий. Рад приветствовать тебя на моем скромном предприятии. Производственники должны держаться вместе, правда, Синий? Я пришел договориться, уверенно произнес Асокин. Договориться, неужели так? И, что же ты хочешь, мой юный коллега? Сдавайся, твой завод окружен. И, честно говоря, я разочарован. Если это вся твоя армия, то как-то скудно. Поэтому, давай не будем делать глупостей. Смерть ребят нам не нужна. Ты себя слышишь, дорогой? Хохотнул Синий. Мне интересно, кем ты себя мнишь? Что, думаешь, разобрался с парочкой гопников в Перми, и все, теперь можешь спокойно лезть к взрослым серьезным дядям? Могу. Ха, крутой парень маг. А если убрать? Синий вытащил пульт и нажал на красную кнопку. Кто ты без нее? На Асокина тут же повалил белый пар с потолка. Смесь очень напоминала наполнитель для огнетушителей. Это был убийца магов. Сперва его разрабатывали в виде сыворотки. Но слизистая тоже может выступать проводником вещества в организм человека. Поэтому сделали мощный сжиженный концентрат, который просто заволакивал мага целиком. Активное вещество быстро попадало в организм через носоглотку. Буквально 3 секунды и все. На целых 3 часа волшебник теряет свой невероятный дар. Спустя мгновение густой пар полностью окутал все помещение. «Делов-то», — хмыкнул бандит, выхватив из кобуры золотой револьвер. Однако в пару мелькнула тень, и спустя мгновение на Синего вылетел Асокин. Его глаза светились ярко-красным огнем, а из руки торчал энергетический клинок. «А, кто сказал, что она мне нужна?» Злобно усмехнувшись, граф одним ударом ноги положил Синего на пол. Револьвер отлетел в сторону. Бандит хотел подняться и рвануть за оружием, но Асокин прислонил горячий клинок к его шее. «Тише, приятель, игра только начинается». «Да, что ты за тварь такая?» – прокряхтел Синий, а затем с ужасом увидел, как по коридору ползет окровавленный Лансер. «Господин», – прокряхтел он, – «она, повсюду, я, зря ты сюда приехал, Асокин», – злобно прорычал Синий, чувствуя, как его накрывает бешенство. «Ули, как гидра, отрубишь одну голову, на ее месте отрастет две». «Как хорошо, что мой клинок умеет прижигать», — тихо ответил Асокин и схватил Синего за плечо. «Пойдем, хозяюшка, покажешь мне свои владения. Не зря же я преодолел столько километров». Эпилог. После небольшой экскурсии по депо, из которого голубика сделала настоящую кровавую баню, мы с Синим вернулись обратно в коридор. «Чего ты этим добиваешься?» — спросил бандит, сплюнув кровавую кляксу. «Ну, приехал. Хорошо. Застал врасплох. Посмотрел производство. Дальше-то, что? Чем выше поднимаешься, холодно произнес я, тем больнее падать. Ну и что? Злобно спросил Синий, прижавшись спиной к стене. И, вообще, откуда ты про все это узнал? Подкупил кого из наших с верхушки? Нет, зачем подкупать? Иногда помогает простой разговор. Сила не всегда эффективна, спокойно ответил я, присев рядом с бандитом на корточке. Ты можешь сколько угодно запугивать человека, но так работает только в том случае, когда ему есть что терять. Крачик, сука, прорычал Синий и попытался встать, но я наотмашь врезал ему по роже. «О, граф, когда все это закончится, я заставлю эту неблагодарную свинью наблюдать за тем, как мои люди потрошат тебя. Неужто ты дал ему надежду? Хах, ты так похож на своего недалекого отца. Что ты сказал?» — тихо спросил я. «А, что, твой мохнатый друг не рассказал тебе?» — усмехнулся Синий. «Видимо, счел не таким уж и важным. Хотя, может быть, ему просто никто не сказал? Кот всегда был неудел. Ветеран двух войн. Друг Наполеона. Хах, я не могу. Шут он гороховый. Обычный клоун. Заткнись и говори по делу. Что ты там вякнул про моего отца? Твой дедуля был настолько поехавшим идиотом, что к концу 90-х, когда период оттепели и перехода закончился, растратил на свои проекты все накопленные деньги. Предприятия Осокиных были в жопе, в глубокой и безвылазной. О, как твой папаня злился. И если бы не Колянартов, ты бы даже не родился. В плане, твой отец был гордой птицей. Он не любил просить в долг, но так уж вышло, что Колянартов, старший сын дома Артовых, был очень добрым человеком. Да, на деле тварь еще та, но это для других. Саню он любил всем сердцем и душой, конечно, они же закадычные друзья. Коля предложил помощь, объединение предприятий, но его старик был сильно против. Сказал, что нужна разменная монета, некий залог, что Санек не сбежит, как его дорогой папа Гавр, и, что, они заключили дворянский паритет, и частью этого паритета были еще нерожденные дети. Вообще, если подумать, то изначальный документ звучал совсем по-другому, но потом внесли правки, мол, если дети будут разнополыми, значит по достижении 21 года они должны связать себя узами брака друг с другом, но если дети будут однополыми, тогда твоя дорогая мамуля Мила автоматически превращалась в свиноматку, и пока Осокины не дадут ребенка противоположного пола, она должна рожать. Что за бред? Старик Артов был тем еще извергом. Он Санька не любил. И было за что. В 2000 году, когда мой приятель Вита устроил тотальный фейерверк, отправив на тот свет кучу лопухов, Санек был первым, кто побежал на выручку единственной выжившей дочери Стасика. В итоге, они превратили девчонку в живого мертвеца. И все. Старик был в бешенстве. Настолько, что даже окончательно сломался и помер, а Николай узрел в этом предательство. О, он тогда не понимал, что значит потерять собственного ребенка. Отношения Коляна и Санька разрушились, как мечты Барата о Памелле Андерсон. Но огромные долги папы Гавра никуда не делись. Что делать? Увы, пришлось искать дополнительные источники дохода, потому что император не хотел давать преференции сомнительному автомобильному предприятию. Вот тогда-то и появился ваш покорный. Что ты ему предложил? Ничего особенного. Покойный старик Артов и профессор Князев были помешаны на деньгах. Они, в отличие от Осокина и Коновалова, не хотели так просто отпускать Арис. Конечно же, скандал с продажей уникальной сыворотки американцам не прошел мимо меня. Я предложил Саньку сделку. Он варит для меня амни, а я даю ему столько денег, что он забывает о заводах до конца своей гребаной жизни. Только вот, Санек не продумал один маленький нюанс. Ученые есть везде, их, как крыс, и все хотят денег. Я привлек лучшие умы, чтобы раскрыть секрет мне. Мои шпионы были повсюду, даже в том проклятом сиротском доме, который ты, скотина, посмел сжечь, сорвав мне кучу серьезных договоров. Но, тем не менее, у меня получилось разгадать секрет. Каким образом? Разделил сыворотку на составляющие. Единственным минусом оказалось то, что мне нужна была ваша кровь. О, как кстати в тюрьме оказался Гавр. Мы инсценировали его смерть, дали на лапу, кому надо, и потом доили его добрых 5 лет, пока не научились синтезировать аналог. Наладили производство, стали переправлять уникальную чудо-сыворотку в Штаты и Европу. Знал бы ты, сколько там бесплодных толстосумов, а сколько тех, кто хочет жить вечно. У-у-у, Ньюмит шел хорошо, а вот со мной были определенные проблемы. Его было слишком мало, и готовился он долго, но и этот вопрос мы практически решили. Только вот, Санек очень быстро узнал о моем предприятии, он был в ярости. Прикинь, хотел разнести весь улей, но, вот незадача, одна небольшая катастрофа и все. Синий злобно ухмыльнулся, нет тела, нет дела, да и лишние свидетели мне были не нужны. Ты и, мимо меня проскочили молнии, а свет начал истерично моргать, как в фильме ужасов. Ты Сашу и Милу, урод, да я же сейчас от тебя даже пепла не оставлю, конченая ты гнида. В коридоре стоял кот, его глаза светились ярко-светлыми огоньками, а по шерсти бегали миниатюрные молнии. Такой силы и ярости я еще никогда от Семена не чувствовал. «Семен!» — крикнул я, стараясь вразумить озверевшего от душевной боли кота. «Они все, что у меня было, моя семья, моя настоящая семья!» — трясущимся от ярости голосом рычал фамильяр, готовясь к атаке. «Семен!» «Что?» — Федор, он отобрал все лучшее, что было в моей никчемной жалкой жизни. «Хочешь, чтобы я это проглотил сейчас? Ой, вы посмотрите, кто вылез из своего убежища!» — усмехнулся Синий. «Ну, да, я работал с Кешей. Он, кстати, был более податливым в отличие от твоего ненаглядного Санька. Собственно, потому и подох. Мимо меня вновь пролетели молнии. Я чувствовал нечеловеческую ярость, исходившую от Семена, такую острую, выбивающую искры и слезы из глаз. Ты же понимаешь, что он тебя разводит?» — строго спросил я. «Если ты убьешь его сейчас, мы все проиграем. Я понимаю, но, Саша и Мила, они же твои папа и мама». Молнии резко исчезли и глаза кота потухли. «Я так мечтал найти виновного в их смерти. Столько лет искал, и вот он передо мной. Тот, кто лишил меня всего. И тебя тоже. Неужели ты не хочешь расщепить это ничтожество на атомы?» «Хочу. И даже посильнее тебя. Но еще я прекрасно понимаю, что это лишь один из представителей этого цирка уродов. Сколько судеб они еще загубит, если мы им не помешаем. Приди в себя. Ты нужен мне. А потом... ты сам с ними разберешься, нам только выбить из него инфу. Правда, правда, Семен, я тебя никогда не обманывал. Фу-ух, простите, мимолетная слабость». Выдохнул кот и с грустью облизнул переднюю лапку. «Я дал себе обещание больше никогда не прибегать к магии крови, но ты, говна кусок, станешь последним». «Что?» — Синий с ужасом посмотрел на Семена. «Нет, ты не можешь, это запрещено законами Российской империи. Травить людей сыворотками и убивать в подстроенных катастрофах тоже запрещено». Кот посмотрел на бандита жуткими глазами. «Я просто заставлю почувствовать тебя новые ощущения. Тебе понравится, я гарантирую. Я буду очень стараться, гнида ты мерзкая. О, сколько я страдал из-за тебя, сколько слез пролил. Я буду жечь тебя изнутри, мразь». Добрый и непосредственный кот в мгновение ока превратился в жуткого демона. «Возможно, я бы и не придал этому значения, но Семен сейчас говорил искренне, от души, и я чувствовал всю его боль. Ты не посмеешь, за тобой придет Интерпол», — испуганно взвизгнул Синий. «Пускай проходит, я люблю гостей», — улыбнулся Семен. «Магия крови, это, что-то новенькое», — удивленное произнес я. «Но, тем не менее, нам пора. Голубика разминировала депо. Осталось только разобраться с этим товарищем. Так, может совместить приятное с полезным?» — поинтересовался кот. «А, что это за магия крови такая? Он точно сразу не умрет?» «Не сразу. Там все очень просто. Представь, что твоя кровь под управлением другого волшебника, и он можешь манипулировать ей. Боже, и такое реально существует?» «Существует. Но Синий прав, это запрещено. И если кто-нибудь увидит, что я использую данные магические техники, у меня могут быть проблемки. Значит, никто не увидит. Идем». Я схватил Синего за шею и потащил дальше по коридору. «Вы два ублюдка. Я все равно вам ничего не скажу, уроды, изверги», — шипел бандит, но мы его уже не слушали. «Ну, что?» — я вытащил из кармана 4 гвоздя сотки. «Давай молоток и начнем. Вперед из песни». Кот протянул мне инструмент. «Только много дырок не делай. Чтобы он не умер сразу, нужно поддерживать нормальное давление крови внутри тела». «Без проблем». Зафиксировав Синего, я вытянул его правую руку и раскрыл ладонь. «А сейчас будет немного бобо. Что вы что творите? Осокин, не надо. Я не могу сказать. У меня не полу. А-а-а-а-а». Нечеловеческий крик и стук молотка разлетелся по всему депо. «Интересно, Голубика оставила хоть немного людей Синего для боевиков Студнева и Покровского? Хотя, сильно сомневаюсь. Агнета еще жадина. Ты почувствовал?» — поинтересовался Студнев, выпрыгнув из своего миниатюрного бронетранспортера. «Ага, большой магический провал, а потом, бац». Покровский огляделся по сторонам и, убедившись, что их никто не подслушивает, перешел на полушепот. «Я долго сомневался, но опять же, показания пойманных мной террористов сходятся. Красный клинок, странная энергетическая аура, и тем не менее, шанс ошибки крайне велик. Кто сказал, что местные не могут использовать уникальные виды магии? Нет-нет, он явно не из этих краев, и пока по описанию, все сходится. Осокин и Ворон – существа одного вида. Ты делаешь заключение, основываясь лишь на показаниях террористов, и на том, что видел. Слишком много совпадений. Я в такое не верю. Покровский взглянул на часы. Как ты думаешь, стоит ли доложить об этом, куда следует? Пока рано. Я хочу посмотреть, что он будет делать дальше. К тому же, старший Артов наверняка уже все понял. И, ничего не говорит, зачем ему этот якорь. Очевидно же, Студнев вытащил из кармана пачку дорогих сигарет. Он не видит в Осокине потенциальной опасности для этого мира. Значит, можно взять его к нам? Вопрос в другом. Надо ли оно ему?